раз сам государь разрешил было ему газету, но затем дозволение было взято назад. Только под конец жизни Пушкин получил разрешение издавать «Современник» по 4 книжки в год. Скорее сборник, чем журнал. Но и тут он был стеснен и программой издания, и цензурными строгостями. Так что ему приходилось только любоваться на благородные раны, наносимые красными чернилами цензора статьям «Современника». Отношение Пушкина к периодической печати, то есть его публицистические статьи и его попытки сделаться редактором-издателем, представляется весьма интересным эпизодом в истории нашей прессы, и деятельность Пушкина-журналиста недостаточно еще оценена. В 1844 году Грановский после публичного курса, который так возвысил его популярность и авторитет, решил со своими друзьями издавать журнал. Был составлен капитал на паях. Подали заявление о разрешении им ежемесячного обозрения. Грановский много ждал от будущего журнала, который, по его убеждению, мог принести значительную пользу, более чем целая библиотека ученых сочинений, которых никто читать не станет. Но на просьбу Грановского долго не было ответа, наконец ответ пришел и очень короткий – не нужно. Если редакторам трудно было ладить с цензурными требованиями, если трудно было получить разрешение на издание журнала или газеты, то, напротив, легко было подвергнуться взысканиям, подпасть запрещению. За рассматриваемый период были запрещены журналы «Литературная газета» Дельвига, «Европеец» Киреевского, «Московский телеграф» Полевого, «Телескоп» Надеждина и другие. Как известно, «Телескоп» был запрещен за статьи Чаадаева. Автор их был признан сумасшедшим, а редактор Надеждин был сослан в Усть-Сысольск. Эти запрещения изданий, которые все были подцензурными, очень любопытны. С одной стороны, наказания, которым иногда подвергались при этом авторы и издатели, стояли в логическом и юридическом противоречии с самим принципом предварительной цензуры, как на это основательно указывал еще Радищев. С другой стороны, нередкие случаи, когда направление и содержание подцензурных изданий признавалось вредным, должны были убеждать правительство в том, что предварительная цензура не достигает своей цели. Выше было уже сказано, что министр Уваров старался усилением цензурных строгостей добиться большей независимости и самостоятельности цензуры. Кроме отдельных распоряжений в этом смысле, он в 1846 году даже задумывал общий пересмотр устава. Все эти меры строгости, гибельно отзываясь на литературе, не доставили, однако, желательной независимости цензурному ведомству. И под конец сам Уваров должен был с очевидностью убедиться в этом. Как европейские события 1830 года отозвались у нас усилением, между прочим, и цензурных строгостей, так еще более печальное влияние на внутреннюю жизнь России имели события 1848 года. Это отразилось опять и на цензуре. 2 апреля 1848 года учрежден особый негласный комитет под председательством Бутурлина. Комитету этому был поручен высший надзор в нравственном и политическом отношении за духом и направлением книгопечатания. Комитет 2 апреля 1848 года сделался высшим цензурным учреждением, которое объявляло министру высочайшую волю по цензурным делам и само давало ему свои указания, делало от себя замечания. Исчезла последняя тень независимости цензуры. Уваров после попытки противостоять Бутурлинскому комитету оставил министерство.